Романтичный офис. На первых порах вся продукция компании делалась исключительно руками Вишнякова. Швейная машинка была всего одна. Да и спрос был совсем не тот, что обеспечивал бы фронт работы для большого штата. По словам Вишнякова, первые несколько лет компания еле-еле сводила концы с концами. Вначале мы распространяли свою продукцию исключительно через секции. Сунулись было в магазины, но наши накладки и перчатки никто не хотел брать даже на реализацию. Дело в том, что в то время амуниция для единоборств в магазинах не продавалась, и никому в голову не пришло бы ее там искать. Что и говорить, создавать новый рынок всегда тяжело. Офис, который арендовали партнеры, был просто загляденье. Подвал пятиэтажки с земляным полом, табурет, на котором стоит треснувший телефон с проводом, протянутым из квартиры сговорчивой тетеньки с первого этажа, и тумбочки вместо стульев. Романтика. Когда мы начали работать, к нам выстроилась очередь из ракетиров. Сидим, точаем накладки, кимоно, и вдруг вваливается эдакий надутый громила. Идет, невзначай ножичком помахивает. Приглядываюсь, ба, да это же мой ученик. У меня карате занимался. Смотрит на меня, узнает и начинает смущаться, сдуваться и краснеть. Мол, Юрий Владимирович, мне тут сказали вас под охрану взять. Я не сам. Случалось, заходили и бывшие коллеги по секциям, тренеры. Грустно было. В скором времени у нас появилось направление, которое нас сегодня отличает от других компаний. Мы стали работать в тесном контакте с силовыми ведомственными структурами. По словам Вишнякова, декабрь 92-го он и считает настоящим днем рождения компании. В это время проходил чемпионат России по армейскому рукопашному бою, АРБ, среди вооруженных сил России, который впервые показывали по ТВ. Дюжи и десантники, морпехи, ракетчики и же с ними, матерые бойцы с литыми пудовыми кулаками, мутузили друг друга всеми возможными способами. Для неизбалованного спортивными шоу зрителя начала 90-х это было откровением. «Я смотрел этот чемпионат», — рассказывает Юрий. «Зрелище, конечно, впечатляющее. Бойцы у нас Пентагону на зависть. Однако и немного трагикомичное. Штука в том, что с защитной амуницией, да и со спортивной формой, тогда была просто беда. Кто-то на живот подушку привязывал, кто-то танкистский шлем надевал. Понять ребят можно. Почти любое АРБ — это военные бои без правил. Контакт там самый полный. Однако внешне это выглядело убого. На следующий день Вишняков приехал в спорткомитет армии и сказал, есть свое производство. То, что производство — это одна швейная машинка, осталось за скобками. Есть силы и желание разработать и пошить для вас любое количество любой формы. В итоге уговор с чиновниками в погонах был простой. Вы придумываете, делаете, привозите и показываете. Мы, если понравится, покупаем, рассказывает Юрий. Ну, я с коллегами в течение 2 месяцев сшил комплект крепкого кимоно для рукопашного боя, придумал шлем с забралом из металлической сетки и особые перчатки-краги с открытыми пальцами для борцовских захватов. Жилет на живот, защиту на ноги. В итоге комплект формы приняли, и, как показал следующий чемпионат 94 года, он оказался весьма удачным. Правда, после этого тесный контакт с армейцами пришлось прекратить. Купив у Вишнякова несколько десятков комплектов, чиновники заявили «всем спасибо, все свободны». В армии денег нет. Пришлось начинать все сначала, возвращаться к реализации товара через секции. Но опыт пригодился. И с точки зрения репутации, и с точки зрения наработанной технологии. Ведь уже в 94 году поступил внушительный заказ с Петровки-38. Новенькая спецструктура потребовала для себя целый арсенал, униформу и оборудование для тренировок. «На этом заказе мы уже хорошо заработали», — вспоминает Вишняков. Не обошлось, кстати, без забавных казусов. Я лично ездил на Петровку, чтобы снять размер с гиганта-инструктора по рукопашке. Жалко, не оставил для коллекции то кимоно и защитку 68-го размера. Впрочем, казусы, по словам Вишнякова, происходят постоянно. Корпоративной легендой стал такой случай. Как-то подмосковные ребята заказали мастерам компании огромную грушу серьезному дяде на день рождения. Когда приехали ее забирать, выяснилось, что груша ну никак не влезает в новенький 600-й. Тогда же получать свой заказ, упакованные в тяжелые тюки груши, стойки, амуницию, приехал московский ОМОН. Машины и тех, и других стояли рядом. Одного 2×2 размера милиционеры и бандиты, одинаково матерясь и переглядываясь, грузили каждый свой груз.